Глава 16. «Если утром не задалось, хорошего дня не жди», — так обычно говаривал Дайсон. На этот раз его примета сработала, как и обычно. Время до обеда прошло в хлопотах, совершенно бесполезных, потому что никто из опрашиваемых ничего не видел и не слышал. В такое время все еще спят, а кто не спит, вроде булочников, те уже трудятся в поте лица и на улицу без нужды не выглядывают. Остальные ранние пташки наподобие тех самых молочников, мясников и мусорщиков, не говоря уже о газетчиках, появляются часа через два после установленного времени гибели. Тари назвал его вполне уверенно, тело-то совсем свежее. Сказал, мог ошибиться на четверть часа в ту или иную сторону, и следует труп определить точнее. Тем не менее, Лесси упорно обошла весь квартал и опросила тех, кого застала дома. Даже показывала портрет покойного. Его быстро нарисовал полицейский художник, потому как пленку еще нужно проявить и напечатать фотографии. Да и показывать такие изображения домохозяйкам не лучшая идея. Но все тщетно. Люди как один разводили руками и качали головами. «Придется ждать, пока установят личность», — пробормотала Лесси, купила мороженое и села на лавочку передохнуть. «Может, кто-нибудь вспомнит имя?» «Жаль, тут газетчика нет. Ну, вроде Сьерра Блесса». Дайсон согласно вздохнул, привстал, изловчился и дотянулся до мороженого, махом слизнув половину. «Оно все равно потаяло и грозило закапать брюки Лесси. И не стыдно тебе?» — строго спросила она, обкусывая лакомство с другой стороны. «Держи уж, вымогатель». Дайсон с удовольствием заглотил остатки вместе с размокшей вафлей, облизнулся и постучал хвостом по тротуару. «Да, сейчас поедем», — отозвалась Лесси. «Слушай, а может, заглянем к Сьерру Блессу? Тут не так уж далеко. Так вдруг он что-нибудь слышал? Или не он, а мальчишки? Посторожи велосипед, я пойду побольше мелочи разменяю». «Разоришься ведь», — подумал он. «Но не его же деньги она собиралась потратить, и не казенные. Раз так...» Пускай делает, что хочет, а он полюбуется. В конце концов, жалование уже скоро. А еще у Лесси есть родители, выручат, если что. «Ну вот», — сказала девушка, звеня монетками в карманах. «Поехали, Дайсон. До обеда времени полно, успеем сгонять туда-обратно». Он согласно фыркнул и порысил впереди. Здесь и впрямь было рукой подать. Даррен Блесс, как обычно, коротал время под видавшим видом зонтиком и увлеченно читал все ту же потрепанную книгу, мусоли пальцы, чтобы перевернуть страницу. Он поднял голову, услышав велосипедный звонок и пыхтение Дайсона, прищурился против солнца и отложил книгу. Вернее, снова ее припрятал, и Дайсону стало любопытно, что же он там такое изучает. На сборник фривольных рассказов не похоже, обложка очень уж сумрачная. «Не оказалось бы, что этот тип и есть виновник», — невольно подумал Дайсон. «А что? Кто его заподозрит? Сидит себе на солнышке, читает трактат о кровной магии, потом воплощает в жизнь. Только как проверить? Подлезть не выйдет, если только тележку опрокинуть, но я так товар попорчу, платить придется». «О, снова вы, Сье!» — любезно встретил Лесси газетчик. «Добрый день!» «Да, Сьер, добрый день!» — ответила она. «Вы опять с вопросами?» «Именно. Не иначе случилось что-нибудь?» «Да, случилось. Убийство. Не в этом квартале, поближе к центру, но я подумала, вы могли увидеть этого человека хотя бы случайно. Мимо вас столько народу за день проходит. Взгляните, пожалуйста, Сьер». Газетчик протянул руку за уже порядком помятым и замызганным портретом убитого, нахмурился, поворачивая картинку так или этак, а потом вдруг выговорил: «Неужто этот дурак все-таки убил кого-то? Вы его знаете?» Лесси чуть не перевернула тележку, так навалилась на нее, стремясь оказаться поближе к газетчику. «Как его имя?» «Погодите, Сье», — отпрянул Блесс. «Ничего я вам говорить не буду, пока вы мне не скажете. Этого типа что, задержали? Он в кутузке или где?» «Нет». Дайсон нахмурился, что-то было не так. «Значит, пока еще в управлении, в предвариловке». «Так идем скорее». «Погодите, погодите», — Лесси удержала его за рукав, когда он принялся складывать свой товар. «Ничего не понимаю. Вы узнали этого человека?» «Немного похож на одного знакомца», — сквозь зубы ответил Блэс. Газеты вываливались у него из рук и стлались по тротуару. «Почему вы решили, что он мог кого-то убить?» «Потому что дурак. Идемте же, Сье!» «А тележка ваша?» «Оставлю. Небось, не украдут. Бывало такое, я уходил, потом приду, газетки нет, монета лежит. Все равно знают, что почем». «Стойте, стойте, Сьер Блэс!» Лесси раскинула руки. «Не нужно торопиться. Человек с портрета никого не убил. Но, во всяком случае, нам ничего об этом не известно. Это его убили». «Как?» Газетчик осел на складной стульчик, снял пенсне и близоруко заморгал. «Еще до рассвета. В утренние газеты не попало, но скоро, наверное, будет экстренный выпуск». «Говорил я ему, говорил». Блэс закрыл лицо рукой. «Так и будет. Убьют и в канаву бросят. Но нет, он же умный, лучше старших знает». «Погодите, Сьер, я совсем вас не понимаю». Лесси обошла импровизированный прилавок и присела на корточки перед стариком. «О чем вы? Кто должен был бросить его в канаву?» «Дружки его, кто еще? Там таких молодых да ранних ведром черпай, а он возомнил, станет лучшим. Ох, дурак!» Блэс плакал, странно так, плечи тряслись, а слез Дайсон не видел. Однако и на притворство это не походило. Он же прекрасно отличал запахи и мог с уверенностью сказать, что старик горюет, но в то же время испытывает странное облегчение, только сам себе в этом не признается. «Какие дружки? В чем лучшем?» — потрогала его за локоть Лесси. «Вы можете назвать его имя?» «Имя?» — Блэс снова нацепил пенсне. «Только по этой картинке?» «Похож, но мне бы посмотреть, вдруг ошибся. Может, еще какие приметы есть?» «Да», — сообразила Лесси. «У него наколки на обеих руках, от локтя и выше. Разноцветные такие, в основном там цветы и змеи. Вот, сейчас, я нарисовала по памяти». Она выудила блокнот, а Дайсон покачал головой. «Может, рисовальщица из Лесси так себе, а вот чутье... чутье отменное». Одет был в майку, тренировочные штаны и стоптанные ботинки. «И при нем имелся мешок сахара», — добавила Лесси, и Блэс как-то странно то ли всхлипнул, то ли вздохнул. «Что с вами? Сьер?» «Ничего, Сье», — выговорил он с явным усилием. «Если мешок сахара и наколки, тогда это почти наверняка он». «Да кто же?» «Райни Виль. Он мне, ну, почти как приемный. Из гнилой слободки мальчишка, вроде воробья». «Хочу посмотреть на рожу Села», — злорадно подумал Дайсон. Сомневаюсь, что он уже успел установить имя убитого. «О, Сьер!» — Лесси вдруг привстала, подалась вперед и обняла газетчика. «Не делай так никогда, бестолковая», — мысленно взвыл Дайсон. «Может, он прикидывается, а сам только и ждет, как бы всадить тебе нож в печенку». Но на этот раз обошлось. «Да, он всегда бегал по ночам, чтобы никто не увидел. Вы же видели наших мальчишек? Засмеют. А на гимзал у него денег не было. Все, что заработал, на наколки спустил», — говорил Сьер Блэс, потирая кончик кривого носа. Слез у него не было. Райни, как вернулся из армии, устроился на склад. Образования, считай, нет, но зачем оно грузчику? Он зато был сильный и совсем не пил. Его там за хорошего работника держали. Лесси одной ей понятными каракулями записывала адрес склада и прочие детали. И кто-то приохотил его к боям. Наверное, Сули есть там такой. Но точно не знаю, врать не буду. Он завсегдатай, играет по-черному. Взял Райни с собой раз, другой. Тому понравилось, все жалование проиграл. Пришел ко мне, повинился, больше не буду. Я ему одолжил немного, и он вскоре все вернул. «Сьер, а родных у него совсем нет?» — осторожно спросила Лесси. «Была мать, но она умерла, когда он служил. Болела сильно. Я ей помогал, чем мог, но...» Хорошо не увидела, что Райни затеял. «Решил сам стать бойцом, да?» «Точно так, Сье», — Блэс опустил голову. «Первым делом руки изукрасил. Многие, кто пришел в первый раз, выбирают бойцов по раскраске», — это ему Сули нашептал. «Все равно, как петухов. Один с синим хвостом, другой с красным. Ну а как иначе различишь, если оба примерно одинакового роста и сложения? И ничем еще не прославились. А многие еще и лица не показывают. И что потом? Райни вышел на арену раз, другой с такими же новичками. Оказалось, не так уж он хорош, как думал. Вышло так. Серединка наполовинку. То он противника уложил, то самому морду набили. Однако хозяин боев сказал, что у Райни есть будущее, и велел тренироваться. Вот он и тренировался. «Погодите, вы же не хотите сказать, чего сие?» «Денег на гимзал, говорю. У него не было. А я бы не дал, потому что такое дело не по мне. Жизнь его, конечно, но...» Блэс помотал головой. «Он сам ею распорядился. А что до прочего...» Мешок с опилками и песком в сарае подвесить легче легкого. Ну и бегать ему было велено с утяжелением, а то дыхалка слабая. Райни работал на складе, оттуда и мешок с сахаром. Да, но почему с сахаром, а не с тем же песком и опилками? Ну, так проще взять готовый, чем самому набивать, взвешивать, зашивать. Тем более хозяин склада сам тот еще игрок. Разрешил, наверное. Я не спрашивал. «Кому-то попался подсоленный потом сахар», — подумал Дайсон и брезгливо скривился. «Сьер, пройдемте в управление», — попросила Лесси. «Может быть, убитый вовсе не Райни Виль? Но в любом случае, он не дался убийце, как все остальные, сопротивлялся до конца. Благодаря ему у нас появились улики». «Нашла чем утешить», — фыркнул Дайсон. «Хоть какая-то польза от этого остолопа», — мрачно ответил Блэс, потер глаза и встал. Оглянулся и окликнул. «Воробей! Не прячься, я тебя вижу! Поди сюда, живо!» «Чего еще?» — проворчал мальчишка, выбравшись из укрытия. За ним тащились две босоногие чумазые девочки. Совсем еще маленькие. «Присмотри за тележкой. Принесут экстренный выпуск, возьми деньги, вот они!» Блэс сощурился. «Распродашь, как сумеешь. Почем я отдаю, ты знаешь. Будет лишка, возьмешь себе. Заодно счет повторишь». «А вы? Приду, проверю, что ты тут наторговал», — строго сказал газетчик и сунул за пояс свою книгу. На этот раз Дайсон рассмотрел заглавие. «О воспитании. Раньше бы Блэсу этим озаботиться. Хотя, если Райни был уже достаточно взрослым на момент их встречи, то пойди, повоспитывай такого. Вот воробей еще годится в жертву эксперимента». «Идемте, Сье», — сказал Блэс, — «я готов». А вот в управлении к их визиту готовы не были, и когда Лесси сказала «этот мужчина пришел на опознание», Сэл зарычал не хуже Дайсона, но встретился с ним взглядом и приказал проводить Сьерра Блэсса в мертвецкую. Ну а потом, когда выяснилось, что покойный действительно Райни Виль, прошипел. «Сидеть, Лесси. О чем вы, не понимаю? До вечера вы будете сидеть здесь и разбирать оставшиеся документы. А потом Килли проводит вас до трамвая и удостовериться, что вы поехали к родителям, а не сунули нос в бойцовский клуб. Вы будто не рады, что мы с Дайсоном помогли установить личность убитого». «Я рад», — сказал Сэл и взялся за голову. Дайсон ухмыльнулся. «Честное слово, я очень рад. Но, повторяю, я не хочу опознавать ваше тело, Лесси. Отдохните как следует, а за это время вам еще что-нибудь в голову придет, уверен. Только вы не пойдете проверять это, а расскажете мне. Обещаете?» «Как прикажете». Лесси низко опустила голову, так что темные блестящие волосы закрыли лицо. Дайсон уже знал это ее обыкновение, поэтому вздохнул. «Я пойду на обед, если не возражаете, сьер». «Не возражаю. Приятного аппетита». Когда она вышла, Сэл тяжело вздохнул и уронил голову на кипу бумаг. Дайсон подошел поближе и ткнул его носом. «Не издевайся», — простонал заместитель, отпихивая тяжелую голову. «Я понимаю теперь, почему ты вечно такой злой. От этих бумажек свихнуться можно». Дайсон ухмыльнулся. «Что ты лыбишься? Подсказал девчонке, а? По запаху нашел? Что ты башкой мотаешь? Хочешь сказать, она сама?» Дайсон покивал. «Ну тогда все намного хуже, чем я ожидал», — мрачно сказал Сэл. «Ну что ты сопишь? Я не понимаю. Вот ведь... Нужно было договориться о каких-то условных знаках, а то захочешь сказать что-нибудь важное, но не настолько, чтобы превращаться. А не сможешь, пари ведь». Дайсон посмотрел на него косо, стащил со стола карандаш и коротко гавкнул. «Чего тебе? Бумагу дать?» «Вот, держи». Сэл положил на пол чистый листок, а Дайсон, прижав его лапы и держа карандаш в зубах, исхитрился вывести несколько слов. Буквы выходили огромными, корявыми, но Сэл все-таки разобрал написанное. «Говоришь, у нее чутье на людей?» — уточнил он, и Дайсон снова кивнул. «Это хорошо, конечно, но всегда ли работает? Так вот влипнет по глупости. С твоего попущения, нечего на меня так смотреть. Влипнет, говорю, и что тогда?» Дайсон рыкнул, а Сэл, вздохнув, добавил. «Шеф, пулей даже тебя можно остановить. Забыл?» Конечно, он не забыл. Лап, правда, не беспокоило. Видно, надо было не артачиться, а просто следовать указаниям доктора Лаби. Что, если бы тот выстрел не кость раздробил, а сотворил что похуже? В сердце собаки попасть не так-то просто, если стрелять спереди, но ведь могли и в голову угодить, и... В общем, не лезь на рожон, и эту с чутьем тоже не пускай. А то, смотрю, ты и потакаешь, — добавил Сэл, и Дайсон снова глухо заворчал. Что, неправду разве говорю? Я и запретил всякую самодеятельность. Ты это прекрасно слышал, а теперь, значит, делаешь вид, что оглох? И не надо мне о том, что ты санкционировал. Ты вообще в отпуске, если забыл. Он помолчал и сказал. Ну, конечно, хорошо, что убитого опознали сразу. Может, его дружки или конкуренты порешили, как думаешь? Дайсон фыркнул. А, верно, скальпель. Те ребята обычный нож взяли бы и... Казалось, это вернулась Лесси, а зная уже ее привычку подслушивать под дверью перед тем, как войти, Дайсон затруднялся сказать, сколько она успела услышать. Надеялся только на то, что она решит, будто Сэл разговаривал сам с собой. «Подвинься, Дайсон», — сказала девушка, не глядя на начальство. «Иначе я к своему столу не пролезу». «Езжайте уже домой, Лесси», — сказал Сэл. «Все равно вам тут. Я понимаю, мне тут делать нечего, вы сами справитесь без сопливых. Но нет, Сэл». У меня еще вот эти папки не разобраны. Не успела вчера закончить. Дайсон посмотрел на приятеля, а тот только головой покачал. Что сделаешь с этой девчонкой? Она наверняка потащится в бойцовский клуб, где подвязался убитый. И как ее останавливать? То есть Дайсон мог упереться, взять ее за штанину и держать, но толку-то? Лесси и без штанов уйдет, будто плохо он успел ее узнать. Тут Дайсон припомнил Лесси в одном нижнем белье и устыдился. И в который раз подумал, если она узнает, кто он такой, ему не жить. Время до вечера тянулось нескончаемо. Дайсон сбегал на разминку, вернулся. Лесси все так же сидела над пыльными бумажками, раскладывала их по папкам, надписывала этикетки. Упорство в любом деле ей не занимать, что он давно понял. «Что, Дайсон?» — подняла Лесси голову, когда он ткнулся носом в ее колено и трагически засопел. «Ужинать еще рано. И вообще я хочу задержаться, чтобы не лезть в самую толчую. Вот народ схлынет, сегодня ведь у многих день укороченный, тогда и мы поедем. Надо только твой паек забрать, а то будешь все выходные сидеть на пустой каше с морковкой». Дайсону такой расклад совершенно не нравился, поэтому он уселся у двери и замер, словно изваяние. И изо всех сил старался не коситься выразительно на часы. Собаки время по ним определять не умеют, даже такие одаренные, как он. «Лесси, езжайте домой», — в пятый раз повторил Сэл. «Я еще не закончила». «В понедельник закончите». «Давайте, давайте, Дайсона уже кормить пора. Паек получить для него опять же. Я ведь верно понял, что вы потащите провиант на себе? Думала, как бы навьючить сумки на него, но не выходит. Шлейки такого размера у Сьерра Кирца нет». «А если просто на спину повесить?» — Лесси вздохнула. «Стоит ухажеру сесть, сумки соскальзывают, а не будет же он стоять всю дорогу». «Ну, тогда трамвай донесет, там в уголок поставите, выйдете, снова навьючите», — мстительно сказал Сэл. «Неужели не сообразили?» «И правда, что спасибо, я действительно не додумалась. Осталось объяснить, что это его еда, и что нести ее придется именно ему». Дайсон тяжело вздохнул. «Донесет он, донесет, невелик вес, только хватит уже сидеть сиднем, лапы чешутся, хочется пробежаться». «Это что еще за новости?» — одернул он себя. «Я сроду не был шебутным. Вот поесть, лечь и поспать — это дело, а бегать...» «Нет, ну, явно не мое. Побить мешок в гимзале или железки потягать еще ладно, но я ведь никогда бегать не любил». «В армии мне инструктор вечно поддавал за то, что во время забега вплетусь в хвосте. Шагом с мелкими перебежками — это пожалуйста, хоть полсотни лиг, а бегом — увольте». «Откуда это желание? Я же не щенок. Вот в детстве, да, бывало, бесился, как все, а потом перестал. Дайсон постарался сосредоточиться и удостоверился. Ему вовсе не хотелось бегать. Поужинать, само собой, но даже за едой он не поскакал бы галопом. А вот с телом творилось что-то неладное. Он помнил такое именно по щенячьим временам, когда хотелось мчаться, сломя голову, все равно куда. Кататься по траве, болтая лапами в воздухе, пить из ручья и в нем же ловить неосторожных рыб. «Ну, не вторая молодость же настала», — мрачно подумал он. «Я из первой-то еще не вышел, даже если считать на собачьи годы». «Ладно, закончится срок пари, надо будет потолковать Слаби и Кирцем, что за ерунда такая со мной творится. Не влюбился же я». Тут Дайсон перевел взгляд на Лесси и подумал, что это, конечно, глупо и нелепо, да и вообще ему нравится женщина иного типа, но... «Да чтоб тебе», — сказал он сам себе. «Правда, втрескался, что ли? В твои-то годы. И только потому, что она вкусно пахнет?» Справедливости ради, стоило отметить, что у Лесси Кор отменная фигура. Все при ней, но ничего лишнего. Недурные бойцовские навыки, прекрасно развитые икроножные мышцы и все, что к ним прилагается. А еще симпатичное лицо, красивые блестящие волосы и чуточку оттопыренные уши, которые краснеют прежде, чем лицо. Дайсон подумал, что в питомнике Лесси бы за постав ушей точно не забраковали. «А еще ей везет», — добавил он мысленно. «И думать она умеет. Идеальная девушка, чтобы не провалиться на этом самом месте». Вот только стажерка Лесси Кор ни за что не примет неуклюжее ухаживание шефа Дайсона, в этом он был уверен. Даже пытаться не собирался. Служи она в другом отделе, тогда другое дело. Но начальник и подчиненная? Нет, никогда. Да он и сам бы на это не пошел. Слухи начнутся, пускай и безосновательные. Репутацию девушки попортят. Она и так единственная в своем роде. Во всяком случае, пока. К соседям она не уйдет, ни в двойку, ни куда-то еще, думал Дайсон, положив голову на лапы. Упрямая. Значит, дружище, не судьба. А жаль, очень жаль.